Амара мешала. Он уже хотел отказать, увидал голубые глаза, спрашивающие с надеждой, возьмет или нет, и не мог отказать. «Ну, царапайся!» Она вскарабкалась на его скользкий сапог и так радостно заглянула в глаза, что он сам заговорил с ней. Он вспомнил про Мишку и рассказал, что Мишка жаловался ему, что оставили его одного на ночь. Она рассказала ему про куколку, которую разбила Лили, болтала и вспархивала, пуская по воздуху играющие ленты. «А матрешка, дядя Павлик, матрешка!» «Это так, так», — говорил он себе и рассказывал. «В одну лавку, в другую. Нет матрешки. Как так? А в гости уехала». «А, уехала. Понимаешь, все матрешки разъехались. К бабушке в гости?» «Понятно. Подобрала хвост и бежать». «Дядя Павлик, ты качай. Хвост?» «А, ну да. Такой у нее длинный хвост!» «Такой, такой!» — заторопилась ждавшая очереди Лили и собрала губки трубочкой. «Такой большой!» Как посмотрела на елку, как елка. Корнет увидал, что на верхний балкончик вышел в халате отец и смотрит в сад. «Ну, будет, играйте». Опустил Мару и, не замечая Лили, пошел с площадки в цветник, где Прокл подвязывал вытянувшийся табак. «Все копаешься?» А углом глаза смотрел, не ушел ли отец. «Одолел Николай Степанович, колышками замучил. Папиросочкой бы, что ли, угостили». И опять смотрел на корнета, точно жалостливо пытал, покойным и все знающим стариковским взглядом. Корнет дал ему папиросу, лег на скамью, курил и смотрел в небо. Носились стрекозы. Черной точкой чуть видно плавно кружила в небе. Должно быть ястреб. Каждому колышек, каждому мочалочку. Теперь мыло нужно, чтобы вишню изорвало, хлещет. А для замазки-то обязательно мыло. «А вот что скажи, свинья что стоит?» «Ась, это вы как, про нашу?» «Ну, вообще, хорошая свинья». Прокла смотрел папироску. «Да ведь свинья свинье, рось. Бывает свинья так себе, скажем, мужицкая. Так, сырое полено. А наша, ершир, ее и в полсотню не уложишь». «А, замечательная. На ее глядеть, так она с глянцем. Я так что могу различать потому. Ну, а как она? Что она стоит по-настоящему?» «А это какая свинья? Вон, а прошлый год свинья была, 18 пудов. Мать честная, вытянула». Рассказывал и поглядывал на папироску. «Хлопот-то с ими. А вот садиком бы призаняться, да освежить, яблоньки бы. Ну, а с пополками как? Скажете тоже». Поплевал на пальцы и принялся за работу. И когда корнет привычной раскачкой пошел к террасе, посмотрел ему вслед. «Эк, зад-то наел, мать честная!» Молча и напряженно пили праздничный чай на террасе. Серафима надела легкий сквозной капот и сидела холодная и обиженная после бессонной ночи. Муж не приехал, как обещал, и в этом был виноват милый братец со своими скандалами. И ее же все обвиняют. Никто не обязан давать и давать без счету. И Васечка не может работать на кутежи и женщин. У них, наконец, дети. Ну да, она получила свое. Но пусть сосчитают, сколько получил Павел. Ах, позор для семьи! Это уже не первый раз. Старый Прокл, поскрипывая на ступеньках, молча высматривал, кто бы взял от него букет левкоев. «Не лезьте, раз не зовут». Положил на перильце и отошел. В тишине слышалось звяканье ложечки.